Но не нужно думать, что лишь христианство повинно в искажении учения Христа, что другие народы сохранили в чистоте принятые ими религиозные учения. Не нужно забывать, что всегда существовали, как существуют теперь, служители культов и жрецы, которые, приняв на себя роль посредников между людьми и Богом и передатчиков людям воли богов, всякое религиозное учение обращают в свою выгоду и в порабощении народа. Вспомним, в каком духовном рабстве держат еврейские раввины еврейский народ, католические священники христиан-католиков, брамины индусов. В Индии, которая является классической страной свободы мысли и свободы веры, эта свобода мысли и веры достигается тем, что всякое, самое абсурдное учение признается правоверным, если оно признает кастовые преимущества брамина. Поэтому рядом с философскими системами, поражающими своей проникновенностью в основы истины и глубиной своей религиозно-философской мысли, существуют грубые формы суеверия и фетишизма. Существуют изуверские секты, поклоняющиеся дьяволу, но они не преследуются, ибо признаны священные права браминов. Между тем, буддизм признается в Индии неправоверным, потому что Будда выступал против каст и против порабощения народа браминами. В желании сохранить свои кастовые преимущества, брамины в невежественных общинах и селениях не останавливаются ни перед чем. Они внедряют в массы самые ужасные суеверия и пользуются ими для запугивания народа и для своего укрепления. Засилье их страшно и заключается в прерогативах их власти, ибо самые насущные функции жизни не могут совершаться никем, кроме брамина. Отсюда их власть. Закон перевоплощения они истолковали исключительно в свою выгоду, объявив себя в кавычках «дважды рожденными», то есть посвященными, чего в действительности нет. И в настоящее время они за деньги дают это посвящение всякому, без различия касты. В этом конгломерате суеверий и ритуалов, утративших свое первоначальное значение, с трудом можно найти искры когда-то великого знания. Смотри письма Елены Рерих от 26 мая 1934 года. Точно так же высокое учение Будды, основанное на просветленном человеческом разуме, которое призывало к состраданию, к милосердию, к братству всех людей, к деятельной любви вообще, искажено ламами настолько, что разум и деятельная любовь заменены молитвенными мельницами, которыми человек освобождается за плату, конечно, от необходимости молиться, от необходимости кого-либо любить и что-либо делать. Если вспомнить при этом средневековые индульгенции, покупая которые человек освобождался от всех грехов, как прошлых, так и будущих, то становится ясным, что люди в своем понимании основ бытия или совсем не подвинулись, или подвинулись весьма мало. Теперь, так же как в средние века, любое абсурдное учение находит последователей, и любой шарлатан любой глупостью может увлечь человека в нужную ему сторону. Если переходное время, подобное нашему, тяжко для человечества вообще, то оно особенно тяжело для жрецов и служителей культов. Если каждый отдельный человек ответственен только сам за себя, то какую громадную ответственность берут на себя пастыри, которые ведут за собой доверившихся им духовных детей? От направления, взятого пастырем, зависит судьба не только его лично, но и судьба доверившихся ему людей. Выражаясь церковным языком, можно попасть с ним в рай и слышать благодарность и благословение, или попасть в ад и слышать поношение и проклятие. Положение воистину трагическое. Примкнуть к новому мешает страх лишиться всего, что дает принадлежность к старому, если новое не наступит. Остаться при старом лишиться всего, если новое наступит. Поэтому большинство пастырей, которые... пастыри лишь по названию, во все времена всегда боролись против всякого нового учения, заранее объявляя его ложным. Таким пастырям всегда было выгодно держать народы в темноте, ибо на народной темноте созидалось их благополучие, а всякое новое течение и новое учение, колебля у них под ногами почву, лишало их приобретенных уже выгод. Фарисеи времен Христа являются собой классический пример таких пастырей по названию, которые, как сказал Христос, сами не войдут в Царствие Божие и помешают войти другим. Смотри Матфей 23:13.